Интерлюдия. Что вам рассказать о себе? Ничего такого особенного в моем детстве и юности не было. Родился я в самый разгар гражданской войны, в декабре 18 года, на Северном Кавказе. Отец погиб на охоте еще до моего рождения. Гражданская война, за ней послевоенная разруха. Дед, отец матери, успешный крестьянин, был разорен. Семья наша бедствовала. В 24-м мы с матерью переехали в Ростов-на-Дону. Там я пошел в школу. В 36-м вступил в комсомол и поступил в Ростовский университет на физико-математический факультет. В 41-м началась война. К тому времени я как раз успел окончить обучение в университете. С самого начала войны я пытался попасть на фронт, но меня сначала отправили работать учителем в Ростовской области, а в армию призвали только осенью 41-го. Но на фронт я так тогда и не попал. Меня определили ездовым в гужевой батальон. Всю зиму мы возили грузы вдали от фронта. В апреле 42-го я добился направления в военное училище, которое и окончил в конце осени 42-го года в чине лейтенанта и с воинской специальностью артиллерист-разведчик. Но на фронт я опять тогда не попал. Нас, выпускников Костромского артиллерийского училища, направили в Саранск в запасной артиллерийский полк, где мы совершенствовались в приемах инструментальной артиллерийской разведки. И, наконец, март 1943 года. Действующая армия. 2-й Белорусский фронт, 44-я пушечная бригада. Меня назначили командиром батареи звуковой разведки. Бригада стояла тогда во внешнем кольце окружения немецкой группы «Армий-центр». Меня и многих моих сослуживцев тогда очень поражали и удивляли перемены на фронте. Еще осенью прошлого года казалось, что страна бьется из последних сил, что еще чуть-чуть, и немец нас одолеет. И вдруг все изменилось, как по взмаху волшебной палочки. Враг бежит, а мы почти безостановочно наступаем. Можно было только догадываться, каким количеством жертв оплачено это безостановочное наступление. Еще служа в гужевом батальоне, мы часто возили раненых. Я сбивался со счета. Наверное, через мою повозку прошло за полгода несколько тысяч раненых, и большая часть из них так никогда и не добралась до госпиталя. Не выдерживали раненые долгого зимнего пути на обычной крестьянской телеге. Тысячи, десятки тысяч безымянных могил на обочинах дорог отмечали скорбный путь нашего батальона. Тогда я впервые начал задумываться о цене, которую платит русский народ за войну с сильнейшей армией Европы и мира. В Костроме, в военном училище, было много ребят, выписанных из госпиталя. Они часто рассказывали про отступление от самой границы, про окружение, про бессмысленные штыковые атаки на фашистские пулеметы, про заградительные отряды, бодрящими пулеметными очередями подгонявшие наши атакующие цепи, про ужасы фильтрационных лагерей. Да, лагерей. У нас в Красной Армии тоже были лагеря, аналог немецких концентрационных лагерей. Только немцы содержали в них солдат своего противника, а Красная Армия и советская власть загоняли в эти лагеря своих собственных солдат. И было большой удачей для попавшего в такой лагерь через несколько месяцев измывательств вечно пьяных тыловиков-НКВДшников получить год штрафбата, а не последнюю прогулку к расстрельному рву. Русские солдаты отдавали свои жизни на фронте за Родину, а Родина, для большей мотивации своих солдат, создала разветвленную карательную машину. Если ты не можешь умереть за Родину на фронте, то знай, ты умрешь в фильтрационном лагере. После таких рассказов я начинал задумываться, а все ли так хорошо устроено в этой стране? Лозунги-то провозглашаются хорошие, правильные, справедливые, но вот действительность далека от тех идеалов, что провозгласили коммунисты, свергая царя. Я начал думать, как можно исправить ситуацию, как, какими методами и способами можно бороться с этой несправедливостью большевистского режима. Иногда я заводил разговоры на эту тему с однокурсниками, но они, по большей части, были запуганы комиссарами и особистами и избегали обсуждать эти опасные темы. И вот я на фронте. Мне повезло. Я почти не видел ужасов передовой. Моя батарея располагалась в 3 километрах от нее, в тылу. мы должны были специальными приборами засекать звуки выстрелов вражеских орудий, вычислять их местоположение и передавать вычисленные координаты в штаб нашей бригады. А уж штаб бригады организовывал ответный огонь нашей артиллерии. Сначала мы стояли на одном месте. Фронт отражал попытки немцев вызволить свои войска из огромного котла, в который Красная Армия каким-то чудом смогла загнать всю группу армий «Центр» вермахта. Погода стояла наипротивнейшая. Снег вперемешку с дождем. Днем снежно-грязевая слякоть по колено. Ночью мороз, и слякоть превращается в ледяные острокаменные буераки. Вечно мокрая замерзшая шинель, негнущиеся сапоги от пропитавшей их и замерзшей влаги. Меня спасло только то, что я почти сразу сообразил заставить своих солдат соорудить мне из нарубленного тайком леса землянку. В землянку еще при строительстве заволокли трофейную немецкую полевую кухню, и ее можно было использовать вместо печки. Вот в этой землянке я и сидел, отогреваясь, пока не приходил очередной приказ из штаба дивизиона или бригады. Часто это бывали приказы ни о чем. Но все равно надо было выбираться из тепла и уюта землянки и идти дублировать эти бестолковые приказы своим подчиненным. Несмотря на то, что моя батарея не принимала участия в собственно боевых действиях, количество солдат в ней постоянно уменьшалось. Не смерти и ранения были тому виной, а отсутствие заботы со стороны высокого начальства. Оно абсолютно не заботилось о том, где и как размещены солдаты. Никакого жилья у нас поблизости не было. Даже обычных палаток не было у нас на батарее. Окопы и выкопанные в мерзлой земле щели были ночным пристанищем русских воинов. Вот в этих стылых окопах и теряли здоровье защитники этой страны. Почти половина солдат моей батареи была отправлена в госпиталь с обморожениями и воспалениями легких. Лес рубить командование нам запрещало. Маскировку нельзя было нарушать ни под каким предлогом. Однажды мои солдаты нарубили елового лапника и соорудили из него шалаш. Но в тот же день на наши позиции приехал комиссар из бригады и заставил спалить этот шалаш, а мне объявил выговор за неумение организовать размещение личного состава и за нарушение маскировки. Время шло, весна вступала в свои права, снег почти везде растаял, но до летнего тепла было еще далеко. Неожиданно для всех нас немцы в белорусском котле начали сдаваться, а наш фронт стал неторопливо продвигаться к новой границе. Однажды мне повезло. Моя батарея, как обычно, развернула свое оборудование и чутко ловила звуки вражеской стрельбы. По координатам, которые я тогда выдал в штаб бригады, был нанесен артиллерийский удар. Как потом оказалось, весьма успешный. Что-то там действительно серьезное удалось уничтожить в тылу у немцев. Даже вроде бы какого-то немецкого генерала убило. За это я получил свой первый и, скорее всего, единственный орден. Орден Отечественной войны. В конце мая был стремительный прорыв нашего и соседних фронтов в Польшу и в обход Восточной Пруссии к берегу Балтийского моря. А затем нам вдруг объявили о перемирии с немцами. Как? Как это было возможно? Все мы надеялись войти в Германию и разгромить ее, развалить ее даже не по кирпичику, а раздавить эти кирпичики в щебенку. От однополчан я много слышал о немецких зверствах на оккупированных территориях, о грабежах, о расстрелах ни в чем не повинных гражданских, об изнасилованных женщинах, о сожженных деревнях и селах. И я надеялся, что нам удастся ответить немцам тем же. Ведь они недостойны человеческого отношения. Это они первые пришли на русскую землю. И мы теперь имеем полное моральное право отплатить немецкому народу той же монетой. Но коварный Сталин даже в этом не смог пойти навстречу своему народу. Ему оказался ближе и понятнее эсэсовский генерал, вставший у руля Рейха после гибели Гитлера, чем простой русский солдат, желающий отомстить за фашистские зверства. Бои прекратились. Немцы, не торопясь, отступали через Польшу к своей границе, а мы также неторопливо шли за ними и время от времени получали от немцев живые передачки. Это были не немцы, несчастные европейцы, которых насилием и угрозами заставили служить Рейху. Эти несчастные проливали кровь за Германию, а когда нужда в них отпала, то немцы решили от них избавиться, передавая их на расправу опричному сталинскому СМЕРШу. Когда мы вошли в Польшу, нам зачитали сталинский приказ о том, как должно вести себя за границей. Приказом запрещалось все. Молочка в деревне было попросить нельзя, не говоря уже о том, чтобы прихватить бесхозную курицу для приварка в солдатский котел. Нельзя было наказывать поляков за косые взгляды и плевки в нашу сторону, нельзя было хлопнуть молотку по задку. Нельзя из разбитого погреба взять чего съестного. Много чего нельзя. Хотел бы я посмотреть на аналогичный немецкий приказ. Не было у немцев такого приказа. Они творили, что хотели. А вот Сталин своим же солдатам за малую талику того, что позволяли себе культурные немцы, грозил трибуналом. И не только грозил. Потом, после ареста, уже сидя в подвале фронтового СМЕРШа, я познакомился с примечательным товарищем. Сначала я думал, что ему уже далеко за 40. Оказалось, что едва исполнилось 30. Трудная жизнь в стране Советов не прибавляла здоровья. Однажды, еще до войны, он сошел ночью с поезда на какой-то небольшой станции. Есть очень хотелось. Но станционный буфет был закрыт. Иван забрался в буфет. Перекусил вчерашними котлетами. Чая не было, пришлось запивать портвейном. После этого Иван заснул прямо в буфете. Он думал дождаться там прихода буфетчика и рассчитаться с ним за еду. Но вместо буфетчика его утром разбудил наряд милиции. Скорый суд и 5 лет лагерей. Началась война. Иван просился на фронт. Когда на фронте стало совсем кисло, весь лагерь, где рубил лес Иван, кроме уж совсем доходяг и старик-инвалидов, мобилизовали в армию. Сформировали из таких же, как и он, зэков дивизию, и даже не переодев в армейскую форму, с одной винтовкой на троих бросили останавливать немецкие танки под Вязьмой. Окружение. Спасаясь от плена, Иван прятался по брошенным крестьянским избам. Потом, уже в декабре, в деревню, где прятался Иван, пришла Красная армия. Иван хотел биться с врагом, но его, не разбираясь, кинули в фильтрационный лагерь. Несколько месяцев холода, голода и издевательств. Иван все это выдержал. И уже летом 42-го опять попал на фронт. Даже до младшего сержанта дослужился. И вот он уже в Польше, на небольшом хуторе, договаривается с хозяйкой о гусе. Иван попросил гуся. В обмен обещал хозяйке наколоть дров после того, как отнесет гуся своим товарищам-однополчанам. Пока Иван относил гуся, полька кинулась к дивизионным смершевцам и обвинила Ивана в грабеже и насилии. И вот теперь сидит Иван в НКВДшном подвале и ждет своей участи. А тут еще немцы подгадили. Они начали передавать в НКВД списки всех, кто работал на них на оккупированной территории. И оказалось, что в тех списках есть Иван Иванович Иванов, служивший полицаем под Вязьмой. И почему-то толстый и картавый уполномоченный фронтового СМЕРШа решил, что Иван и есть тот самый полицай. СМЕРШевцу с его еврейской фамилией было, наверное, невдомек, что в России Ивановых миллионы. Но я отвлекся. На польско-немецкой границе мы остановились. Сталин собрался заключать мир с Германией. А по войскам поползли слухи, что мы двинемся дальше на запад, через Германию, ведь Англия так и не сдалась Сталину и продолжает войну с СССР. То есть усатый решил простить немцев, но разгромить Британию. Зачем? Согласен, Мосли несколько переборщил. Но ведь Англия всегда была на стороне революционеров. Тот же Маркс свою теорию в Лондоне писал. Герцен, Плеханов, Ленин, сотни и тысячи революционеров-коммунистов находили приют в Англии, в то время, когда на родине им грозила смертная казнь. Как коммунист может хотеть зла Британии? Ведь можно же с англичанами договориться. Пусть сменят Мосли на кого-нибудь другого, и тогда можно и нужно будет все же как следует совместно с англичанами наказать Германию и немцев. Я не мог уже держать в себе эти мысли и написал письма нескольким своим знакомым и родным с изложением всего того, что думаю о положении в стране, что думаю о предательских действиях Сталина и о том, что надо объединяться и начинать хоть что-то делать для возвращения страны к справедливым революционным идеалам. А лидеры страны, которые этого не понимают, должны уйти, или мы им поможем? Честно говоря, я не думал, что СМЕРШ сработает так оперативно. На следующий день после отправки писем меня вызвали в штаб бригады. Комбриг потребовал от меня сдать оружие. Я подчинился. Сразу после этого на меня набросились два майора из фронтового СМЕРШа. Они срывали с меня погоны, петлицы, сорвали орден и с мясом вырвали звездочку из моей пилотки. Затем они повалили меня на пол и начали избивать начищенными, никогда не видевшими окопной грязи сапогами. Еле живого меня забросили в кузов грузовика, на котором приехали СМЕРШевцы, и повезли во фронтовое управление СМЕРШа. По пути туда успевшие принять на грудь НКВДшники заблудились, и им пришлось просить меня показать им путь. Вот так я сам себя и привез в застенки НКВД. Пока шло следствие, я познакомился еще с несколькими несчастными. Рассказанные ими истории берут за душу. Подробно я этих людей, моих сокамерников и их истории уже описывал в своих рассказах и повестях. Думаю, нет смысла сейчас их пересказывать. Быстрое следствие и пытки. Как же без них? Я ведь не чувствовал за собой вины, а следователю было нужно мое признание. В конце концов, отчаявшись сломать меня, следак плюнул и просто расписался в протоколах допросов за меня. «Все равно тебе никто не поверит», — ухмыльнулась тогда пьяно-красная рожа следователя. Еще Британия не сдалась усатому, а меня уже после скорого трибунала увозил в сибирский ГУЛАГ раздолбанно дребезжащий Столыпинский вагон. Но уж про то, как я сидел в лагерях и как сидела в них половина населения Советского Союза, я описывал, и, наверное, уважаемые читатели наверняка читали в моем романе «Архипелаг ГУЛАГ». Запись отрывка беседы Александра Исаевича Солженицына с корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс», посвященной первому изданию «Собрания сочинений писателя». Нью-Йорк, 1967 год.